Причем он проделывал это с таким высоким театральным талантом, с такой поразительно тонкой симуляцией, что только очень уж хорошо знавшие его зрители могли догадаться об этом комедианстве, да и то не всегда, часто и они ошибались. Назначенный английским послом во Франции Уитворд с самого начала не верил в возможность сохранения мира с Бонапартом. И не потому даже, что Франция уже слишком много выиграла по Амьенскому миру. Но потому, что после Амьенского мира первый консул стал распоряжаться в сопредельной Европе так, как если бы она уже была в его владении. Осенью 1802 года он, например, объявил Швейцарии, что желает ввести в ней новые государственные устройства и посадить правительство, дружественное Франции. Объяснял он свое желание, указывая швейцарцам на их географическое положение между Францией и Италией, которая подвластна Франции, а подкрепил свои географические соображения посылкой на границу Швейцарии генерала Нея с 30 тысячами солдат. Швейцария смирилась и стала беспрекословно покорной страной. Почти одновременно Наполеон формально и окончательно объявил королевство Пьемонт присоединенным к Франции. Западногерманские мелкие государи и князья, лишившись после Люнавильского мира в 1801 году надежды на Австрию, трепетали перед Наполеоном. Обращался он с ними в самом полном и точном смысле слова, как со своими лакеями. Наконец, и Голландия была прочно в его руках. Было ясно, что она уже не вырвется и не освободится от него. Примириться со всем этим Англия не хотела и не могла. В первой же большой аудиенции 18 февраля 1803 года Наполеон разыграл сцену раздражения и угроз. Он говорил о своем могуществе, о том, что если Англия осмелится начать войну, то это будет война на истребление, что напрасно Англия надеется на союзников, что Австрия, как великая держава, не существует больше. Он говорил таким тоном и так кричал, что Уитворд писал своему начальнику, министру иностранных дел, лорду Гоуксбери: «Мне казалось, что я слышу скорее какого-то драгунского капитана, а не главу одного из могущественнейших государств Европы». Идеи запугать Англию и этим предотвратить войну, продолжая притом хозяйничать в Европе, упорно владела Наполеоном. Но тут коса нашла на камень. Английская буржуазия и аристократия, во многом уже тогда резко расходившиеся, были согласны в одном не допустить подчинения Европы диктату Наполеона. Он грозил, что призовет полумиллионную армию. В ответ на его угрозу английское правительство усилило снабжение флота и стало делать обширные военные приготовления. 13 марта разыгралась новая и последняя сцена. «Итак, вы хотите войны. Вы хотите воевать еще 15 лет, и вы меня заставите это сделать». Он требовал возвращения Мальты, которую англичане захватили еще до Амьенского мира и обязались возвратить, но не торопились это исполнить, ссылаясь на противоречащие миру действия Бонапарта. «Англичане хотят войны», — очень громко провозгласил он, — «но если они первые обнажат шпагу, то пусть знают, что я последний вложу шпагу в ножны. Если вы хотите вооружаться, я тоже буду вооружаться. Если вы хотите драться, я тоже буду драться. Вы, может быть, убьете Францию, но запугать ее вы не можете. Горе тем, кто не выполняет условий. Мальта или война?» С гневом закричал он и вышел из зала, где проходил прием послов и сановников. В начале мая 1803 года Уитворд выехал из Парижа, и началась война Наполеона с Англией, уже не прекращавшаяся до самого конца его царствования. В Англии знали, что война будет трудной и опасной. Почти тотчас же после ее начала во главе британского правительства фактически снова стал Уильям Питт, бывший неудел с 1801 года, ушедший, когда английским правящим классом аристократии и буржуазии показалось возможным и необходимым начать мирные переговоры с Бонапартом. Теперь, в 1803 году, час Уильяма Питта снова пришел. Человек, 9 лет воевавший с французской революцией, должен был отныне взять на свою ответственность несравненно более грозную войну с Наполеоном. Однако Уильям Питт полагал, что если воевать с Наполеоном будет труднее, чем с революционными правительствами,